посланные знаки. Мне были внятные знаки перед арестом, чтоб не ходил в ту сторону, в Алтай, но я их неправильно интерпретировал. Мы ехали вшестером на купленном поддержанном УАЗе. Кончилось лето 2000 года. Проводником взяли в Барнауле Виктора Золотарева и по дороге в Усть-Коксинский район решили заехать в селение Баачи, что в сторону от Чуйского тракта, к друзьям Виктора, алтайцам Тахтоновым, Марине и Артуру. На самом деле у них свои алтайские сокровенные имена, но алтайцы предпочитают не открывать свои настоящие имена посторонним, чтобы на них не повлияли злые силы. И вот там, в горах, в селении Баачи, было мне видение. Глубокой ночью я проснулся от рокотания тибетских деревянных труб. В окне стояла огромная, светлой меди с прожилками, полная луна. Я вначале было подумал, что, может быть, этой ночью происходит неизвестный мне буддийский праздник, поэтому некоторое время слушал с удовольствием. Алтайцы ведь буддисты, во всяком случае, многие из них. Более того, мы находились здесь, в Баачи, в самом настоящем центре мира. Я знал, что он находится на родовой земле Тахтоновых, в нескольких километрах, в горах. Там установлена ступа, освещать которую, говорят, приезжал сам Далай-лама с высшими сановниками. Центр мира на самом деле является центром Евразийского континента. От ступы равно удалены Атлантический и Тихий океаны, а также равно удалены Ледовитый и Индийский. Я некоторое время лежал, прислушиваясь к буддийскому празднику. Понял вдруг, что совсем не слышно людей и что звучит. Скорее, музыка сфер, причем трагичная и гнетущая, как музыкальная иллюстрация к тибетской книге мертвых. Второе объяснение было еще более простым. Я предположил, что кто-то из Тахтоновых включил кассету с тибетской музыкой. Перед тем, как пойти спать, я слышал, что Тахтоновы говорили, что ждут еще гостей на автомобиле. Музыка сфер и демонстрация медной ветхой луны продолжались. Может быть, в общей сложности часа два. Я не спал. Я видел сквозь открытые двери, как в комнате через коридор, в нее тоже были открыты двери. Спит мой охранник Михаил. Затем я, видимо, уснул. Поутру мне сказали, что ночью никто, кроме меня, никаких труб не слышал, что действительно приехали гости, но никаких кассет не прослушивали, сразу легли спать. Тогда я воспринял мое видение как благоприятный знак победы для меня в том начинании, которое я собирался предпринять. Я трагически ошибся. Уже в октябре погиб, был выброшен из окна. В Барнауле мой проводник Виктор Золотарев. В ночь с 30 на 31 марта погиб, умер от побоев. Еще один мой товарищ, ступивший со мной на землю Алтая, Александр Бурыгин. А 7 апреля 2001 года арестованы были я и еще несколько товарищей. Перед арестом, вечером, я читал сцену смерти Франца Лефорта, случайно обнаруженной в избушке в горах книги Алексея Толстого «Петр I». Через двое суток я оказался в тюрьме Лефортова. Много ли в литературе русской или иностранной книг, имеющих упоминание о Лефорте? Из неволи я вышел через 2,5 года. Перед приговором ночью мне приснились 2 топора и бусы. Когда сон показался мне бессмысленным, ибо мне дали 4 года. И только когда я вышел на свободу из лагеря, условно-досрочно освобожденный через 2,5 года, я понял нехитрый символизм вещего сна перед приговором. Пока я сидел, стало широко известным написанное мною в 1969 году стихотворение обо мне, замученном в Саратове, где я никогда не был до 2002 года, когда через 33 года после вещего стихотворения меня привезли сюда судить. Были ли после тюрьмы предвидения и посланные знаки? Новый год мы праздновали с Настей одни. Она купила 2 петарды с конфетти, с тем, чтобы взорвать их за праздничным столом. Нужно было только дернуть за нитку. За столом мы их и взорвали, стараясь одновременно. Моя шумно взорвалась, красиво осыпав нас. Ее не взорвалась, сколько мы не бились над нею. Настя была очень расстроена. В результате мы, очень ссорясь, с трудом протянули еще год. Но новый, 2005-й, я уже встречал с партийцами, без нее. И на мой день рождения, в феврале, она не явилась. Зато явился вестник, порученец с новой судьбой. 22.02.2005 пришел среди других гостей также мой совсем свежий знакомый Эдуард Бояков, театральный продюсер и режиссер. С ним меня познакомил Борис Бергер, издатель «Запасной выход», незадолго до этого. Эдуард Бояков подарил мне африканскую скульптуру из черного дерева. Наголо обритая женщина с торчащими сосцами, суровое узкое лицо, торчащий беременный живот с острым пупком. 60 см высотой. 15 апреля того же года я познакомился на выставке с актрисой Катей Волковой. Уже в мае я по ее просьбе остриг ей волосы машинкой «Филлипс». Тогда же я узнал, что Катя была подругой Эдуарда Боякова целых 4 года и любила его. Только когда в марте 2006-го мы узнали, что Катя беременна от меня, я связал подаренную мне африканскую скульптуру с беременной Катей. Я уверен, что Эдуард Бояков послужил лишь орудием высших сил. Он, разумеется, сделал мне такой подарок не по своей воле. Получилось, однако, что Бояков подарил мне свою подружку в виде африканской скульптуры, согласно ритуалам религии Вуду. Скульптура стоит у меня в изголовье кровати, а Катя забеременела опять. Да, да, вероятнее всего, это скульптура богини плодородия. Кажется, придется закрыть сильную скульптуру. Она очень напоминает Катю. Тканью, что ли? Чтобы снизить градус плодородия, источаемый ею. А то мы захлебнемся детьми. Мир приключений. Приключения начинаются просто. Нужно решиться на приключения. И тогда они последуют цепью. Одно за другим. Далеко, в толще годов, вижу стоящую в тени деревьев повозку. Без лошади, но не пустую, полную, как нам показалось, сена. Впоследствии мы поняли, что это редкие травы и корни Алтая. Повозка стояла обнаруженная в стране, где мы никого не знали, на земле, где мы оказались намеренно, но которую до сих пор знали по картам. На картах были обозначены хребты, их вершины, синие почеркушки рек и точки проживания человеков. Там были села, но также и скромные точки под названиями «Заимка» или «Зимовье». Повозка. Мы к ней подошли на свою голову, не зная, что уже выбрали судьбу и тюрьмы, и лагеря, выбирая эту повозку. Выглядела она, как обнаруженная белыми повозка каких-нибудь гуронов в первозданной Северной Америке. Алтай тех лет, а прошло уже чуть ли не полтора десятилетия, выглядел как земля гуронов. Очень редко, но мимо нас проезжали вдруг на маленьких лошадках, темнолицые, коротконогие и скуластые гуроны, в данном случае алтайцы, они же калмыки, те, что не откочевали несколько веков назад из этих мест в те места, что стали современной Калмыкией, за плечами гуронов поблескивали ружья. Повозку мы тогда обнюхали и обсмотрели, как осторожные псы. Пройдя чуть дальше, обнаружили два вырубленных причудливых столба, символизирующих вход в чьи-то владения. За столбы мы сходили на следующий день, а в тот день вернулись в наш лагерь у реки. За столбами располагалась пасека Пирогова, маленького мужичка-мечтателя, собирателя трав и корней, врачевателя гражданского мужа девки-калмычки. Менее чем через год нас будут брать на пасеке Пирогова две роты спецназа ФСБ, а тогда мы, загадочная для местных группа, шастали в той части Республики Алтай, рядом с границей с Казахстаном, подозрительные, как иностранные дьяволы. Некоторое время мы жили у реки, в доме, построенном для пастухов. Правда, в нем еще не было оконных рам и стекол, но печка-буржуйка была, были и деревянные нары. Нам разрешил жить в этом доме хозяин тех мест. Директор моральника, в прошлом он назывался совхоз, по фамилии Китрарь. У всех молдаван фамилии заканчиваются либо на Арь, Китрарь, Марарь, либо на Ена, Кучерена. Алтай весь состоит из моральников. Это отгороженные металлическими или любыми другими заборами территории гор, холмов, лугов и ущелий, где живут олени-моралы. Алтайцы вылавливают их, когда нужно пилить им рога. Вылавливают, как гауча, с помощью лассо. Рога отпиливают и продают, а моралов отпускают. Но время от времени они закалывают одного, двух, трех для своих нужд, конечно. Рога продают на Дальний Восток, в Китай, в Южную Корею, в Японию. Очень дорого бывало, в лучшие времена до 3000 долларов за килограмм. Хозяева моральников – настоящие феодальные князья этих мест. Каждый имеет под началом десятки спаянных годами мужиков в камуфляже, то есть своей личной армии. Китрарь первое время встречался с нами пару раз, но позднее ему, видимо, донесли на нас из управления ФСБ по Республике Алтай, он встречаться перестал. Он мог легко вышвырнуть нас из своих владений, приехав с армией, но он этого не сделал. Ему не велели в ФСБ, им нужно было нас наблюдать, чтобы потом арестовать. Мы жили у реки. Потом, когда отбыл в Барнаул Пирогов, переехали на пасеку, где было, конечно, теплее и удобнее. Мы ловили рыбу, ставя сеть на ночь поперек горных рек, собирали огромные дождевые грибы и черемшу для салата. Вечерами и ночами к нам прискакивали любопытные, как правило, пьяные гуроны, привязывали лошадь, клянчили водки и до хрипоты и драки воспевали своего, как они считают, Чингисхана, покорившего когда-то и обратившего в рабство вас, русских. Желтолицы не простили нам Русскую империю и СССР, они мечтают о мести. Сидя с ними у ночных костров, лицезрея их потные монгольские лица захерявших завоевателей, мы, городские жители, окунались в мир, которого мы не знаем, а он есть, вокруг нас. Алтаец Леха, на самом деле у него есть его странное имя аборигена, но он хранит его от чужих. Возчик рассказывает о своей лошади, как о сестре прямо. Однажды Леха приехал пьяный и не распряг лошадь. Утром вспомнил, пошел к лошади. Лошадь стала к нему задом, толкнула и вдруг треснула его копытом. Леха возмутился и ударил лошадь кулаком в челюсть. Она опять ударила его копытом. Легонько. Если бы она хотела, она бы меня убила копытом. Злая была. Я ее распряг, зерна дал. Успокоилась, простила. Мы с ней часто деремся. Если что-то не по ней, она копытом. Но столько раз меня пьяного домой привозила. Умная. Вторым после Чингисхана по популярности у алтайцев служит волк. «Волки есть?» — спрашиваю я, поселившись на заимке глубоко в горах рядом с летним пастбищем. Там до государственной границы километров 5 всего. Удобное место для государственных преступников. «А как же? Есть. Есть волчишки», — подтверждает кривоногий милиционер с ржавым автоматом. Он приехал на лошади. Послан посмотреть. Нас в тот год разглядывали даже с вертолета, и не раз. Милиционер расхваливает волка, как он пристально следит за человеком, насколько волк умнее человека. Алтайцы восхищены волком, уважают его безмерно. Заяц у них проходит по низшей категории, как самое глупое животное. На зайцев алтайцы с огнестрельным оружием не охотятся. Зайцев ловят силками дети. Мы пытались поймать силками зайцев, их следов было огромное количество вокруг, но не умеем, не поймали, потому что мы не алтайцы. «А медведь есть тут?» — спрашиваю я. «Есть, есть медведь. Вон там живет», — показывает милиционер на дальнюю лесистую гору. «Я ходил на эту гору вчера, безоружный». «Хороший медведь», — заключает милиционер. «Что значит хороший?» «Смирно живет». «Коров не дерет. Хороший медведь». Внезапно милиционер спрашивает. «Оружие огнестрельное имеешь, академик?» «Из-за очков и бороды я знаю. Алтайцы называют меня академиком». «Какое там оружие? Нет никакого». «Тут без ружья нельзя жить», — говорит милиционер, садится на лошадь, обхватывает кривыми ногами бока лошади, и оба животных скоро скрываются за поворотом. Приключения начинаются просто. Вначале ты разглядываешь карту, и вот ты уже на земле гуронов. Ловишь рыбу сетью, собираешь дождевые грибы и черемшу. Набрел с товарищами на повозку, познакомился с хозяином. В апреле тебя арестовывают две роты спецназа ФСБ, и вот ты уже в тюрьме Лефортово, потом в тюрьме в Саратове. Приключения, они такие, одно цепляется за другое. Воды жизни. Меня арестовали 7 апреля. 1 апреля в номере гостиницы в Барнауле я еще видел на экране телеарест Слободана Милошевича. Ночь, толпа, выводит из дома. Я подумал, а почему он не отстреливается? Вспомнил, как он меня принимал в Белграде в 1992-м и вздохнул. Дело в том, что я чувствовал, что меня самого вот-вот арестуют. Барнаул был весь засыпан снегом. Апрель, но я видел, как барнаульцы толкают свой трамвай, сошедший с рельсы из-за снегопада, а нашу буханку, УАЗик модели скорой помощи, мы выкопали из снега в элитном поселке лишь через несколько часов. Выкопав, обнаружили, что он нуждается в ремонте. Я спешил в горы, навстречу югу, Казахстану и весне, но водитель настаивал на ремонте. пришлось задержаться. По городу, не скрываясь, за нами вначале следовали группы наружного наблюдения, потом внезапно исчезли. И хотя меня к тому времени еще ни разу не арестовывали, опыта у меня не было. Инстинкт подсказал мне, что будут брать. С начала марта в Саратове при покупке оружия у агентов ФСБ были арестованы четверо членов моей партии. Они все сидели теперь где-то в глубинах Лефортово, их допрашивали, и логично было предположить, что они могут дать показания на меня. В последнюю ночь в гостинице в Барнауле выключили свет. Трудно сказать, было ли это дело рук Чубайса или могущественной организации, которая следовала за мной по пятам, но это было неприятно. Мы встали засветло. Выволокли наши рюкзаки и сумки в полной темноте. Загрузились в буханку, стали прогревать мотор. На стоянке у гостиницы в полной темноте прогревали моторы еще несколько машин. Из Барнаула более или менее сносная дорога идет на Бийск. Именно на этой дороге разбился позднее губернатор Евдокимов. После Бийска глубоко в горы, в Усть-Коксинский район, можно ехать двумя путями. Либо через единственный город республики Горный Алтай, Горно-Алтайск, сливающийся с поселком Майма, либо взять вправо и ехать через село Новоалтайское. Там несколько перевалов, но они низкие. Мы устремились через Новоалтайское. Там я съел в столовой свой последний мирный борщ, а потом вспоминал его вкус несколько лет. С этим ремонтом мы потеряли время. Снега начали таять, а вопреки всеобщему мнению, тают они снизу, от земли, а не сверху. Мы проехали в белом безмолвии через последний населенный пункт Банное. Никто нас ни о чем не спросил, да мы и не останавливались. Проехали мимо моральника и крепко провалились всеми колесами в стоявшую под снегом воду. До нашей пасеки нам оставалось менее 20 километров. Мы стали рыть снег перед колесами буханки и за колесами. Стемнело, и мы зажгли фары. Порой нам удавалось продвинуться метров на 20, либо на 2 метра. Но и только. Буханка, наша верная подруга, весело разматывающая обыкновенно горные пейзажи за окнами, ничего не могла сделать против начавшегося весеннего таяния. Мы опоздали всего на какую-нибудь неделю, но опоздали. Нас остановили воды. Нам нужен был трактор, но с этим следовало подождать до утра. Продрогшие, мы выпили бутылку водки, поели в торопях какой-то сухой еды и улеглись в спальных мешках. Спали скверно. Я думал о том, где они, наши преследователи. Утром Миша Шилин пошел в деревню за трактором. Артем Акопян пошел в моральник. Я и водитель Голубович остались в буханке. С большим трудом на весеннем резком ветру сумели заварить чай. Артем Акопян вернулся быстро и сообщил, что моральник пуст. Все мораловоды уехали на охоту. Впоследствии, уже в тюрьме Лефортово, знакомясь с показаниями Акопяна, я понял, что он еще с лета 2000 года был завербован ими. В моральнике в те дни располагался оперативный штаб сводного воинства из нескольких областей. Акопян сходил туда, доложил, что знал, и вернулся. Я и Акопян решили не ждать трактора и пошли на пасеку, надев на ноги столько пластиковых пакетов, сколько могли. Поверху над нами кружила метель, а ноги проваливались в ледяное море, плескавшееся под снегом. Шли мы около 6 часов, и несколько раз мой предатель перенес меня на спине через ручьи, потому что у меня были на ногах ботинки, а у него — резиновые сапоги. На пасеке нас приветствовал первым пес по кличке Грозный. Потом мы увидели наших товарищей, выходящих из бани. Они нам страшно обрадовались. Это была вторая половина дня 6 апреля 2001 года. Затем трактор приволок нам нашу буханку и, получив за работу неслыханную для тех мест 500-рублевую бумажку, упыхтел Беларусь в Банное. Потом начались обыкновенные чудеса и предзнаменования. Я снял мокрые ботинки и носки и сел в тесной избе спиной к печи. Товарищи разожгли печь и стали готовить ужин. Вновь прибывшие рассказывали зимовавшим на пасеке Бахуру, Балуеву, Аксенову и Сереге Гребневу московские новости. То, что 30 марта в штабе партии был обыск, и то, что нас задержали и тщательно обыскали на вокзале в Новосибирске. Слушая их, я меланхолично думал о том, что отказываюсь верить, что наши проблемы кончились. Мне было все равно тревожно. Ребята хохотали, а я перебирал немногие имевшиеся в избе книжки. Наткнулся на брошюрку рыбы, заглянул в нее. Обнаружил, что у меня, родившегося в первой декаде рыб, тяжелые годы, 58 и 72. Так как мне полтора месяца назад исполнилось 58 лет, мне это обстоятельство не понравилось. На одной из железных кроватей в избе лежала пухлая книга Алексея Толстого «Петр I». Я открыл ее наугад и попал на сцену смерти Франца Лефорта и его похорон. Потом мы ели моралье мясо, пили привезенную нами водку. Ребята радовались, что избежали опасности. Ведь в Новосибирске нас даже сфотографировали уже в отделении милиции на вокзале с номерами в руках, как преступников. «Погодите радоваться», — сказал я. «Еще неизвестно, что может произойти». «Что? Мы не смогли проехать в горах. Как они смогут?» — возразил Голубович. «Ну, вертолетом, например», — сказал я. Все рассмеялись. После ужина ребята ходили курить. Принесли еще две кровати из другой избы. Постелили поверх кровати доски. Печь хорошо разогрела избу. Все уснули. Проснулись мы от лая Грозного на рассвете. В избу вбежал выходивший со сна отлить бахур. «Там тьма вооруженных людей идут». «Может, охотники?» — спросил я. И увидел сразу в два окна, что не охотники. Через несколько мгновений спецназ ФСБ ворвался в избу. Перепуганные больше, чем мы, они кричали разное. «Стоять! Лечь! Руки за голову! Выходи!» Выполнить все их команды не представлялось возможным, но все же было крайне желательно, ведь в руках каждого было мощное боевое оружие неслабого калибра. Полуодетых и совсем не одетых нас выволокли из избы и бросили в снег, и сняли на нас видео, гордые собой. Потом они вспороли и перевернули все, что могли перевернуть. Спецсобаки обнюхали все, что можно обнюхать. С металлоискателями в руках они обследовали все строения и помрачнели, так как ничего не нашли. Позволив нам одеться, всех нас бросили в баню, кроме Акопяна, и стали выдергивать на допросы. Главным у них был тощий высокий офицер подполковник Кузнецов. На нем были темные очки, четыре офицера были из Москвы, на всех были черные вязаные шапочки. К вечеру нас доставили в изолятор временного содержания в поселке Усть-Кокса. Ночью ребят опять выдергивали на допрос, убеждая дать на меня показания. На меня и на Сергея Аксенова. Меня не беспокоили. Я лежал на деревянных нарах и сквозь сон диктовал молодому конокраду с монгольским лицом слова песни о курочек. Второй молодой конокрад, тоже с монгольским лицом, спал на верхних нарах. В углу стояло ведро, накрытое тряпкой. Наш туалет. Он, как полагается, вонял. Потом была база у ФСБ где-то в районе поселка Майма. А 9 апреля меня и Аксенова на самолете доставили в Москву. Везли в железных ящиках внутри газели. Сквозь щели я видел первую зелень и ощущал теплый воздух. Было дико обидно. Свои своих схватили по обвинению в попытке отторгнуть от Казахстана и присоединить к России земли близ Усть-Каменогорска. Свои своих сдали в тюрьму Лефортова, и потекли дни заключения. Я выпутался из их недружелюбных объятий, отсидел срок. Как-то ночью в Москве увидел предателя Акопяна в компании офицера, бравшего нас на Алтае. В 2005 году был арестован Балуев, один из ребят, ожидавших нас на пасеке. Он под следствием сидит в тюрьме Новосибирска. Сергей Аксенов вышел из колонии и родил сына Ивана. Крепкий, красивый пацан. Недавно меня предал Голубович, выступил в составе антипартийной группы против меня. Вместе с ним выступил против меня Шаргунов, другой водитель, побывавший со мной на Алтае. Еще двое алтайских ветеранов погибли раньше странными смертями. Золотарев выброшен из окна в Барнауле в 2000 году. Бурыгин погиб в ночь обыска в Москве 30 марта 2001 года. Мир их праху. Над ними сомкнулись воды жизни. Хобби. Хобби — это не центральное занятие в жизни, а побочное. Я вот люблю до сердцебиения странных немецких поэтов и гностиков-еретиков. Когда мне было 28 лет, я жил на Погодинской улице, неподалеку от Новодевичьего монастыря, в 9-метровой комнате. Ко мне приходил худой, носатый парень-австриец, служивший в посольстве Австрии переводчиком. И вместе мы переводили на русские стихи поэта-мистика Тракля. Я уже не помню ни имени, ни фамилии австрийца. Не сохранились и мои переводы, сделанные по его подстрочникам. Я случайно вспомнил сегодня о лейтенанте Тракле. Он покончил с собой в 1914 военном госпитале. Вспомнил и подумал, что я совсем не тот человек, который известен всем. Из этой желтой девятиметровой комнаты я каждый день ходил прогуливаться на Новодевичье кладбище. Незадолго до описываемого мною времени туда перенесли останки великого поэта Хлебникова. Я покупал на рынке большие красные яблоки и клал всегда одно яблоко на могилу Хлебникова. Когда его склевывали птицы, я клал следующее яблоко. Большую часть времени я проводил в одиночестве. До Георга Тракля меня интересовал другой немец-лейтенант, фон Клейст. Лет с 15 меня увлекала и кружила голову история двойного самоубийства лейтенанта фон Клейста и Маргариты Фогель. Он застрелил ее, потом себя. Фон Клейст — великий национальный поэт и драматург немецкого народа. Эти лейтенанты, и Клейст, и Тракль, были совсем молодые люди, чуть за 30, чуть старше нашего Лермонтова. О существовании Симона Мага я знал с начала 60-х годов, то есть лет с 20 от роду. Соперник Христа, летавший над Иерусалимом на закате, его сбил, согласно легенде, апостол Петр, волновал меня несказанно. Когда я томился в лагере заключенным, еще 6 лет тому назад, Симон Мак являлся мне там в своем ослепительном облике то ли птеродактиля, то ли несостоявшегося бога. Он летал над промзоной. Недавно я обнаружил в интернете книгу известного адвоката Паршутина о Симоне Маге. Автор высказывает предположение, что христианство украло биографию Симона, дабы приписать некоторые эпизоды истории Христа. Самого Симона, как водится, очернили, назвав его именем не только ересь, симонианство, но и коррупционное преступление — симония. Будто бы Симон Мак пытался купить себе епископскую кафедру за деньги. Эти их кафедры, чего они стоили? Историк Ренан пишет, что христианские епископства первых веков христианства, как правило, объединяли в общину всего-то 6-15 верующих. Так что епископ Антиохийский или епископ Иерусалимский всего лишь обращались к группе странных полубомжей, полухиппи в рваных плащах. Правда, говорят, что встречались там и богатые чудаки. Несколько апокрифических текстов утверждают, что Мария Магдалина была женой богатого землевладельца, которому принадлежал, среди прочего, и Гефсиманский сад, где схватили Христа. Она говорила на нескольких языках и, разумеется, никогда не была проституткой. Проституткой ее сделали враги христиан, ортодоксальные иудеи, Синедрион и активисты вокруг. А христиане, в свою очередь, очернили Симона Мага и гностиков. У меня есть книг 70 на все эти темы, непопулярных, но профессиональных, то есть академических. Я их читаю постоянно. Все эти апокрифические апокалипсисы или рукописи и знак Хамади, найденные в Египте в 1945 году. Я вам признаюсь, что я большой знаток гностиков. Ну как знаток? Ересь Карпократа я не спутаю с учением Маркиона. Вот сейчас в июле в провинции Синьцзянь в Китае взбунтовались уйгуры в городе Урумчи и в других городах. Были столкновения на улицах. Уйгуры, я немедленно вспомнил, в 8 и 9 веках сделали своей государственной религией манихейство. Манихейство же было основано пророком Мани в 3 веке. Мани гремел от Рима до Китая. Религия его соперничала с христианством. И успешно. «Мир наш, — учил Мани, — это смесь света и тьмы, а мир сотворил благой Демиург, именуемый духом жизни. Манихейство признает ряд пророков, в том числе и Иисуса. Ряд завершается Мани. Сам Мани мученически погиб, как подобает пророку. Персии. А манихейство подготовило мир к пришествию ислама. Именно в тех странах, где было распространено манихейство, восторжествовало учение пророка Мохаммеда. И уйгуры сейчас, и уже давно, мусульмане. Занимаясь гностиками, я открыл для себя следующее. Ересь катаров, исторически относящаяся к 12 и 13 векам, похоже до полного смешения на гностические ереси II и III веков, в частности на ересь Маркиона. Катары, жители предгорий с французской стороны Пиренеев, сумели захватить эти южные земли, где и большая часть епископов и аристократов, так граф Тулузский покровительствовал им, и, по слухам, сам был тайным катаром, были обращены катарами. Римское папство провозгласило крестовый поход против катаров. Не сразу, но они были разбиты или бежали. Их основная крепость Монсигюр пала в 1244 году. Но не сама история катаров остановила мое внимание. Мой очень здравый смысл отказался верить в то, что ересь катаров могла повторить через 1000 лет с большой точностью идеи Маркиона и Оригена. Величайший христианский мыслитель III века считается также и еретиком, то есть гностиков. Не живут 1000 лет ни идеи, ни религии, но правда не живут, и тем более не живут ереси. Мое умозаключение. И Ориген, и Мани, и гностики, Маркион, Карпократ, Валентин и другие, и катары, все они жили в одно время, а именно в XII-XIII веках, если считать по христианской эре. А Христос был распят где-то за год до первого крестового похода, то есть в 1095 году, поскольку представить себе, что крестоносцы из возбужденной вдруг через 1000 лет после смерти Христа Европы бросились освобождать вдруг гроб Господень через 1000 лет, это благоглупость. Никакие религиозные чувства не смогут сохранить свою пылкость через 1000 лет. Это я вам говорю, отец Эдуард. В самом конце 80-х годов судьба занесла меня во французские Пиренеи. В деревушку Компрофо, близ города Сен-Шиньян. Неподалеку расположен более крупный городок Безье. Это оказались солнечные, знойные горы, старинные дома, забытые богом и туристами мосты, виноградники, овчарни. «Земля катаров», — сообщил мне приятель, у него был старой постройки времен Французской революции дом в Компрофо. «Земля катаров», непокоренных еретиков. Десятки тысяч из них погибли во время крестовых походов или альбегойских войн, как их еще называли по имени городка Альбегуа. Впрочем, катары считали смерть освобождением от плена материи. Эти суровые люди верили, что материальный мир создан отпавшим от Бога его старшим сыном Люцифером. Они верили, что враждебность двух начал, материи и духа, не допускает никакого смешения. Поэтому они отрицали и телесное воплощение Христа, считая, что тело его было духовным, лишь имевшим видимость материальности, и воскрешение мертвых во плоти. Что касается людей, то их тела считали созданием злого начала. Души у большей части человечества, верили они, также порождение зла. Но души избранных людей сотворены благим Богом. Это ангелы, заключенные в телесные темницы. В результате смены ряда тел, которые верили в переселение душ, они должны попасть в их секту и там получить освобождение от плена материи. Для всего человечества идеалом и окончательной целью, в принципе, было бы всеобщее самоубийство. Оно мыслилось самым непосредственным образом или через прекращение деторождения. Звенели сильные южные цикады, горячий ветер шуршал в виноградниках, южные созвездия живыми пульсировали в ночном небе. Я сидел на крыше дома в Компрофо и представлял себе этих страннейших катаров, добродетельных, вегетарианцев, воздерживающихся от брака и деторождения на этой плодороднейшей жаркой земле, где вино и мясо побуждают к похоти, как нигде еще. Около 30 лет они доблестно противостояли резне и чужеземным военным. Понятно, что в долгие зимние и осенние, и весенние, и летние вечера я думаю не о том, о чем думаете вы и что вы воображаете. У меня другие хобби. Маркион из Синопа. Тот отрицал Ветхий Завет и три Евангелия, за исключением части Евангелия от Луки и послания апостола Павла. Тело Христа Маркион считал обманчивым призраком. Другие гностики верили, что распят был Симон Кириенянин, а настоящий Спаситель, смеясь, стоял за крестом. Old Colonial Hands. Аллен прислал мне e-mail следующего содержания. «Хай, Эдвард. Приветствую тебя из Кабула. Я нахожусь здесь и в Киргизии с самого апреля и собираюсь to get the fuck out завтра. Я буду недолго в Москве и интересуюсь, можешь ли ты прийти на обед во вторник. Тут есть один журналист, живущий рядом. Он хочет встретиться с тобой. Он пишет книгу о русских радикалах. И я думаю, будет неплохо для обоих из вас, если ты будешь включен в книгу. Можешь привести с собой кого хочешь, хотя это будет небольшой обед». Я явился на обед с удовольствием. принес в пакете противень. Не уверен, что правильно орфографирую эту посудину для приготовления пирогов с гнутыми краями. Оставленный у меня когда-то Алленом, он приходил с женой и ребенком и несколькими кило лазаньи в этом самом противне. Еще я принес Аллену мою книгу стихов. Не уверен, что он ее одолеет. Я всю мою жизнь общаюсь с журналистами и люблю с ними общаться. Они — самые информированные люди в нашем мире. Они бывают в экзотических странах и на своих башмаках приносят в цивилизованный мир, где я вынужден нынче жить, пыль нецивилизованного. Аллен провел много лет в Афганистане, и Афганистан ему давно надоел. Помню первое его появление на пороге моей квартиры. На пороге стоял человек в афганской шапке, в рыжем пальто. Пальто было как халат подпоясано, затянуто немыслимым русским ремешком. В руке у него был полусундук, полупортфель, настежь открытый. Сундук выглядел так, как будто из него уже вывалилась половина содержащихся в нем вещей и вот-вот будут у меня на глазах вываливаться остальные. Я стал хохотать. «Что не так?» — спросил Аллен. «В первый раз в жизни вижу столь странно выглядящего американского журналиста». «Что удивительного?» — смутился Аллен. «Афганский шапка и только». «Он мне сразу понравился. В Афганистане я не был. Я был в Таджикистане и на границе с Афганистаном был. Видел, как горит Мазари-Шариф, родной город тогда премьер-министра Гельбуддина Хикматьяра. Это был 1997 год. Талибы штурмовали Мазари-Шариф. Я знаю Среднюю Азию, был в четырех ее странах и знаю персонажей афганской политики. Аллен знал Ахмед Шах Масуда. В первую встречу тогда мы о нем только и говорили. Французский образованный полевой командир был впоследствии убит двумя выходцами из Марокко, замаскировавшимися под журналистов. Ладно с воспоминаниями. В этот раз Аллен был одет в мешковатые брюки и такую же рубашку. В квартире вкусно пахло. Затем пришли гости. Упомянутый сосед-журналист и еще один парень из крупной английской ежедневной газеты. И потом женщина-журналистка с арабскими чертами лица. За свои афганские страдания и афганские риски Аллен вознаграждается неплохо. Шампанское у него было «мум». А когда оно закончилось, мы перешли на итальянское белое вино. В квартире вкусно пахло, потому что Аллен пригласил готовить женщину. Женщина сделала два основных блюда. Красный упитанный лосось под шубой из неких листьев и кусочки курицы в бамбуковых листьях и кокосовом соусе. Дико вкусно. Как я понял, янки совсем разуверились в возможности победить в Афганистане и потому морально деградируют. Употребляют assassination tactics. Приходят в деревню, строго допрашивают. Понимаю, видимо, пытают. Жителей, узнают фамилии лидеров и уничтожают их. Хамид Карзай, очень красиво одетый президент Афганистана, очень часто плачет публично. И стенает. Это его личная тактикс. Оказывается, афганцы сентиментальны. И, например, плач на похоронах – признак хорошего тона. В середине 90-х годов я был в Москве знаком с сыном коммунистического лидера Афганистана Бабрака Кармаля. Восток его звали. На память от него мне остались четки. Удивительно, но четки эти прошли со мною, мои тюремные годы и вышли со мной на свободу. Восток рассказывал мне, как последователи его отца сбрасывали со связанными руками с вертолетов в горах. «У нас, — говорил Восток, — выбирают лидера и остаются ему верны до последнего. Партия у нас второстепенна. Идеи — тоже. Главное — лидер». Помню, что мне подумалось. Вот хорошо бы и у нас в России было так. В гостиной у Аллена стоит фигура человека в полный рост, сделанная из розового пластика и наполненная водой. Аллен надел ее в каску и куртку и употребляет для тренировок ударов в боксе. Я пошел, пока никто не видел, и пару раз врезал этому приземистому пластиковому Борову. Он остался равнодушен к моим ударам. Я вернулся к столу и вспомнил об Ахмед Шах Масуде. Спросил, есть ли в Афганистане сейчас такие экзотические лидеры, как Ахмед Шах Масуд. «Таких нет», — вздохнул Аллен. Ахмед Шах мальчиком учился во французском лицее в Кабуле. Выиграл, как сейчас говорят, грант для учебы в колледже во Франции. Но не захотел туда ехать, но стал членом мусульманской юношеской организации. С этого началась его карьера романтического полевого командира. В последний день своей жизни, 9 сентября 2001-го, ранним утром таджик Масуд, лев Панширской долины, читал персидские стихи. Шикарно. Так мы сидели и беседовали. У Киплинга есть выражение «old colonial hands» — «старая колониальная рука», употребляемая в отношении тех, кто долго служил в колониях. Это особые люди, они другие, чем обитатели сырых, бледных городов Европы. Они навеки обожжены страстями экзотических стран. Так и мы с Алленом. Мои приключения в Средней Азии, впрочем, я пережил не на службе империи, но на службе моих собственных страстей. Но я чувствую себя old colonial hand. Потом я еще пил виски и домой попал в 2 часа ночи. О русских радикалах я так и не поговорил.